В лапах тьмы душа в огне, Эбби страдает в темной стране. Демоны кружат, шепчут слова, но где же силы взять ей снова? Сможет ли выстоять, не сломаться в бездне тени, ей не потеряться, любимый рядом, но так далеко, как удержать души поток? Уилл готов на все, чтоб спасти, в адские земли готов пойти. Ангел смерти в плену тьмы, но сможет ли вырвать из тюрьмы? Сможет ли выстоять, не сломаться в бездне теней, ей не потеряться, любимый рядом, но так далеко, как удержать души поток? Силы небесные, помогите, Эбби, Уилла, вы сохраните. В темных просторах им не пропасть, любовь поможет им устоять. Сможет ли устоять, не сломаться в бездне теней, ей не потеряться, любимый рядом, но так далеко, как удержать души поток? Встретиться взглядом в конце пути, и свет любви им поможет идти. Тайны темные все впереди, вместе их надо пройти. Поддержите нас. Может ли устоять, не сломаться в бездне теней, ей не потеряться, любимый рядом, но так далеко, как удержать души поток? Сможет ли устоять, не сломаться в бездне теней, ей не потеряться, любимый рядом, но так далеко, как удержать души поток? Встретятся взглядом в конце пути.